Это ни в какие рамки не лезет. Адмирал поднялся из своего любимого плетеного кресла, которое часто теперь выносили на мостик, и очередных вернувшихся летчиков, провисевших в воздухе около 2 суток, в безнадежной попытке хоть что-нибудь обнаружить, припроводили под надежный замок к товарищам. Стадо штабных, включавшее в себя главного штурмана армады, главного электронщика, командира летного корпуса и прочей мелочи, торчало позади кресла. Адмиральские сухарики стояли у всех в горле. Чай разносили каждые 5 минут. Но толку от него не было никакого. Все на ходу засыпали. Однако совещание продолжалось. Под галогенными лампами в центральном посту остались забытые карты. Дежурные давно уже отошли от пустых экранов. Начальники 3 носовых и 1 кормовой башен, старые сослуживцы, которым адмирал доверял больше других, в почтительном молчании стояли к нему ближе всех. Субординация соблюдалась неукоснительно, и пока адмирал разговаривал сам с собой, никто не смел и слова вставить в его редкие монологи. Серое утро занималось над океаном. В небо безнадежно задрались орудийные хоботы. У рулей застыли осоловевшие рулевые, их тоже не сменяли все это время, стараясь не допустить утечки информации. Пробили склянки, и адмирал вновь принялся мерить шагами расстояние от рубки до ограждения мостика. Командиры кораблей откровенно позевывали. Стоило только задумавшемуся старику повернуться к ним спиной. Вновь пробежался беззаботный тропический ливень. Все следом за упрямым стариканом перешли в рубку. Там, уткнувшись лбом в смотровой иллюминатор, адмирал сопел, словно дряхлый и измотанный жизнью бульдог. В его бравых мозгах запечаталось одно – Земли более не существует. Следовательно, вся эта громада металла и взрывчатки, все эти самолеты, сверхскоростные ракеты, легионы штабных, часовые у флагов, сигнальщики, рулевые – снующие сейчас внизу боцмана, салаги, и, наконец, он сам уже никому не нужны. Материки растворились в пучине. Столицу поглотили океанские волны. В президентском дворце отныне живут глубоководные рыбины, и некому доложить, удар кувалды приведен в действие, господин президент. Нет ни целей, ни портов возвращения. Проститутки ушли на дно вместе с домами терпимости. Угроза небес все-таки свершилась, и, судя по всему, армаде до скончания века придется болтаться в море, а в нем не будет ни одной отмели, ни единого островка, возле которого можно кинуть якорь. Что же касается атомных реакторов и запасов продовольствия, они гарантируют вечное плавание. От этой реальности можно было запросто сойти с ума. На исходе 3-х суток катастрофа, как данность, окончательно дошла до адмиральского сознания. Теперь, когда президента не существовало, следовало действовать самому. «Соберите команды», – распорядился адмирал. «Я выступлю с речью». Главный психолог, натура тонкая и нервная, не выдержал воцарившегося тотального напряжения и взял робкое слово. «Смелюсь доложить, ввиду чрезвычайной важности речь должна быть исключительно продуманной, иначе мы сведем с ума половину экипажей. Я не имею в виду кадровое офицерство, но что касается людей гражданских, только что призванных на флот, существует опасность, что нервные особи просто не выдержат. Факт нашего одиночества слишком, я бы даже сказал, невероятен и страшен. К тому же многие имеют семьи. Если правда обрушится на них, как снег на голову, мне кажется...» Адмирал язвительно перебил. «Разумеется, я не дурак». «Я уже кое-что набросал, господин адмирал», продолжал бормотать психолог, выступая вперед. «Да. И что вы собираетесь предложить?» «Разрешите вслух?» «Читайте». «Предлагаю начать обращение со слова «братья». Приободрился психолог. «Прежде всего надо упирать на то, что победа одержана. Америки не существует, следовательно, армада выполнила задачу. Затем рекомендую осторожно намекнуть на то обстоятельство, что жертвы, понятно, велики. Нам пришлось пожертвовать самым дорогим, а именно всей нашей территорией с ее городами, правительственными органами и столь милыми нашим сердцам родственниками. Но, тем не менее, люди не должны терять надежд ближе к делу». Психолог откашлялся и окончательно решился. «Уважаемые члены суровой и преданной родине команды, братья, да-да, с этих пор я могу называть вас своими братьями, ибо свершилось то, ради чего сюда, в Карибские воды, послало нас Отечество. Враг повержен. Я торжественно заявляю, ненавистной Америки, в которой сатана свил свое гнездо, не существует более. Справедливость восторжествовала, и победа, в которой не сомневалось наше руководство, осталась за нами». Нет более города Великой Блудницы и Желтого Дьявола, Новый Вавилон рухнул, башни его снесены. Отвратительное капище мировых торговцев, нуворишей, ростовщиков, с их культом наживы и денег пало. И острием разящего меча явились мы, братья, мы и никто другой. Об этом я, адмирал Армады, торжественно заявляю вам и радуюсь этому событию вместе с вами. Но торжество далось дорогой ценой, и не могло быть иначе». «С ума можно сойти», — шептались в офицерской толпе. «Отпустит нас старик в конце концов или нет? Невыносимо слушать ахинею». Психолог заливался, как тетерев на таку. «Достаточно», — оборвал адмирал. «Все ясно. Давайте сюда свои писульки. Команды построить. Динамики включить по всей армаде. Все свободны». Через считанные секунды лифты оказались битком забиты спускающейся с небес на палубу элитой. Командир Юда признался главному штурману. «Если старик позволит себе краснобайствовать перед всеми этими построенными во фронт скотами больше 5 минут, честное слово, я упаду в обморок». К адмиральскому трапу один за другим подходили катера. Спускаясь по трапу, начальники пошатывались, рискуя свалиться в океан. Поливаемые проносившимся тропическим дождем, они уже не обращали внимания на свой жалкий вид и просто чудом не засыпали прямо на ходу. Стоило только катерам пристать к эсминцам и авианосцам и выгрузить начальство, засвистели дудки бацманматов. Топот ног заглушил остальные звуки. Трапы гудели от перенапряжения. Не успел прозрачный звук горна раствориться в воздухе. Самый главный небожитель появился на командирском мостике линкора в парадном кителе с поблескивающими наградами. Стоящим внизу он казался белой мухой. Теперь тысячам непосвященных стало ясно. Час Икс надвинулся, и всемирный убой не за горами. Мичмана светились счастьем готовящегося самопожертвования. Никто, кроме тех, кто знал, в чем истинная суть обращения, не сомневался. Приказ будет отдан. Все те же мичмана, поедая щенячьими, полными восторженных слез глазами мостик, готовились войти в историю. Громом прогремело по кораблям. «Флаг и гюйс поднять!» Сразу же, после этих торжественных слов, адмирал недоверчиво постучал по микрофону. Морское братство в тужурках и форминках замерло. Адмирал внес в предоставленные психологом бумаги свои коррективы. Речь была коротка и оглушительна, как залп 34-дюймовки. «Камрады! Цели больше нет! Нам суждено вечно болтаться по океану! Скорблю об ушедших под воду, ваших матерях, женах и прочих родственниках. Распорядок на кораблях прежний. Напоминаю, суд действует по законам военного времени». Психолог упал в обморок, но ряды даже не шелохнулись. После этого блестящего, полного экспрессии выступления, командир Сволочного удалился в свою роскошную 3-комнатную каюту. Нажав кнопку шкафа, он получил тщательно выглаженную парадную форму и, надев ее, позвякивая и шурша аксельбантами и многочисленными медалями, при кортике и фуражке, присел к столу, положил перед собой внушительный револьвер. С фотографии улыбалась ему его многочисленная семья. Родственники специально запечатлели себя перед отплытием обреченного корабля. Теперь все они, включая дядюшек, тетушек, сестер, братьев и, наконец, его собственную жену с детьми, строго наблюдали за действиями капитана первого ранга. Тот не спеша докурил сигару, отдал честь семейству и пробормотал. «Ума не приложу, что теперь будет делать старикан со всем этим сбродом. Но не сомневаюсь, впереди веселые деньки». И залепил себе полноценные 9 грамм. «Трусливая сволочь!» Брезгливо откликнулся адмирал на трюк командира Сволочного. Он повернулся к дежурному. «Подготовьте новый приказ. Те, кто впредь затеют самоубийство, будут приравниваться к дезертирам, лишаться наград и званий и отправляться к трюмным пожизненно». Удивительно, но опасения за умы экипажей оказались напрасны. Подобным фактом был посрамлен скептицизм главного психолога и главного корабельного доктора. И тот, и другой ожидали наплыва посетителей. Его не последовало. То ли сыграла свою роль выданная матросам в тройном объеме водка, то ли никто еще до конца не смог осмыслить всю серьезность положения. Так или иначе, но из 100 с лишним тысяч приговоренных на вечное плавание сошел с ума только механик с отвратительного. Да и то. Совершенно по другому поводу. Пропустив из-за вахты смотр, он тем же вечером выиграл у сговорившихся товарищей в карты невероятную сумму, которая решительно никому теперь была не нужна. Шутники охотно поддавались, механик в азарте ничего не заметил и в конце концов рехнулся от счастья. С долговыми расписками и деньгами во всех карманах, подобно гашиковскому персонажу, он бегал по кораблю в тщетной надежде распорядиться своим внезапно свалившимся на голову богатством. В тот же вечер, на резонный вопрос главного штурмана, куда теперь держать курс, адмирал впервые не мог дать ответа. «Бессмыслица, коллега», — заявил на исходе первой недели подобного плавания главный корабельный доктор, главному психологу. И с грохотом, словно игрок в домино, припечатал к столу две мензурки с толстыми стенками. В своей каюте он угощал собрата сногсшибательным эликсиром. «Космическая, вселенская, я бы даже сказал, божественная бессмыслица», — продолжал врач. «Главный вопрос ближайшего времени — чем заполнить существование? Всем нам надо поразмышлять об этом, тем более времени предостаточно, и вопросик архисерьезнейший. Прежний смысл потерян и, судя по всему, бесповоротно. Теперь, как говаривал Пушкин, согласно силе вещей, для корабельного плебса жизнь неминуемо должна рассыпаться на множество маленьких смыслов. Перед стариком нелегкая задача, прежде всего нужно дать новую веру всему этому матросскому сброду, сообразить какую-нибудь идею, придумать хоть чертов ступи, в конце концов можно пообещать царствие небесное, или вообразить, что в океане сохранился хоть какой-нибудь осколочек суши с чудом выжившим там племенем амазонок. Людям нужно заморочить головы. Чем быстрее, тем лучше». Психолог опрокинул мензурку. Силы и самообладание изменили ему. Он всхлипнул. Главврач по-прежнему держался молодцом и постучал пальцем по клетке с любимой канареечкой. Птичка с готовностью ответила: «Каждому свое. Разумеется. И я не перестаю утверждать это. Мы балансируем на грани безумия. Чтобы пресечь панику и разложение, потребуется жесткая власть. Если старик не дурак, он выстроит иерархию, создаст преторианскую гвардию и будет править кнутом и пряником, бросая толпе хлеб и зрелище, вплоть до гладиаторских игр. В этом случае нам необходимо немедленно повести свою игру, мой милейший коллега». «Что вы имеете в виду?» — еще раз всхлипнул психолог. Главврач ухмыльнулся. «Прежде всего я имею в виду то, что нам, как биологическому виду, не привыкать к одиночеству. Человечество, мир его праху, само по себе было вселенски одиноко в своем существовании и вынуждено было прозябать на ничтожном шарике посреди невообразимой, немыслимой космической пустоты. Но тем не менее оно ведь не сходило с ума от сознания собственного ничтожества и в конце концов всегда находило себе миллионы различных смыслов. Писатели писали, врачи лечили, жестянщики лудили посуду, и македонские-то то и дело старались захватить лучшие из миров. И все как-то спасались. Так в чем же дело, коллега?» «Не понимаю вас», — вздохнул главный психолог, которому сивуха здорово ударила в голову. «Что же тут понимать, батенька? Наполните свой мирок, пусть даже ограниченный, а у кого он не ограничен, хоть каким-нибудь смыслом, и одиночество, этот предвестник помешательства, отступит. И здесь нужно быть хитрее, умнее прочих». «Нет, не понимаю», — шептал несчастный. Главврач стоял над ним, руки в боки, светясь цинизмом и хладнокровием. «Подскажите старику, пользуясь своим положением, что делать? Станьте его советником, и тогда вы себе и мне обеспечите место в стае. Homo homini lupus est. Да очнитесь же! Этот дряхлеющий патриарх неизбежно окажется перед выбором. Либо он будет сожран более молодыми и честолюбивыми негодяями, либо немедленно возьмет власть в свои руки и покажет сброду, кто здесь хозяин. И именно сейчас я и вы, со своими знаниями человеческой природы, будем ему просто необходимы. Подскажите ему, как создать тайную полицию и укрепить свое положение, натравливая одного на другого. Как выстроить идеологию, пусть даже высосанную из пальца. Как заморочить головы сказкой про чудом сохранившийся клочок земли. Как найти заменитель женщин? Хоть кукол наделать, но ни в коем случае не допустить мужеложства. Не буду вам даже и доказывать, что из-за педерастов рушились целые империи. У муравейники должен быть свой фараон, коллега. Должно быть все, на чем держится власть. Страх, плетка, ложь. Если вы вовремя все это ему не подскажете, вас опередят другие. Кто успел, тот и съел. Так что немедленно ступайте к нашему бульдогу, становитесь его советником, союзником, влезайте к нему в доверие, не гнушайтесь ничем. Вспомните Макиавелли. Идеи правят миром. Так дайте ему идею, и тогда ни мне, ни вам не придется ни о чем жалеть. Мы очутились в идиотском положении, но выход очевиден. Нечего изобретать велосипед. Дерзайте, дерзайте, и не забывайте про меня. Мы сейчас пьяны. Пробовал было робко возразить психолог. Скифы принимали важные решения во хмелю, и решения, как правило, оказывались самыми верными. Произнеся эту иезуитскую речь, главврач тяпнул еще одну мензурку своего огненного пойла и торжественно закурил матросскую душу. Он любил, чтобы дым раздирал горло, словно наждачная бумага.